Послание апостола Якова, из 4 главы, 8 текст, часть 8 текста. Яков 4:8. Читаем. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Вот такое коротенькое слово. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Друзья, как мы думаем, кому это слово говорит апостол? К приближенным? Да, к верующим. Вот апостол Яков говорит так. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Это братья. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа». Братья мои. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». «Братья мои, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Друзья, вот интересно, вот как мы думаем, вот читаем Библию, сначала много вопросов возникает, вот это непонятное место, это непонятное место, а чем больше мы читаем, тем меньше вопросов остается. Итак, вот раз 10 уже прочитаешь, смотришь, уже никаких вопросов нет, вот все понятно, да? Друзья, наши вопросы должны расти в арифметической, а может быть, даже в геометрической прогрессии. Если это не так, то что-то в нашем духовном организме не хватает. Не хватает интереса к Слову Божьему. Я помню, мне отец говорил, у них в институте один преподаватель говорил так. «Вы знаете, когда я закончил первый институт, первый раз закончил, я думал, что я очень много знаю. Когда я закончил второй институт, я понял, что я знаю мало. А когда закончил третий институт, я понял, что я ничего не знаю». Друзья, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Вот сколько вопросов, интересно, можно задать на этот текст? Друзья, предлагайте, например. Ну, какие вопросы? Или не возникают никаких? Все понятно? Все понятно, да? Так, ну сейчас мы ответили на вопрос, значит, это кому надо приближаться? Не приближенным, а верующим. А зачем приближаться? Чтобы Бог приблизился. Друзья, а разве мы далеки от Бога? Ну, в самом деле, апостол Петр говорит, что мы соделались с причастниками божеского естества. Самого Бога. В послании к евреям написано, что мы соделались причастниками Иисусу Христу. Евреям 3:14. Сделались причастниками Иисусу Христу. В 6 главе, что мы причастники Духа Святого. Друзья, что такое причастники? В послании к евреям немножечко можно будет лучше понять. Что такое причастники? Дети причастны плоти и крови. Это как понять? Ну, то, что отделилось от меня самого, да? Ну, самое близкое, да? Причастники плоти и крови. Друзья, мы отделились, если можно так сказать, от нашего отца. Мы очень к нему близки, мы очень родные ему. Да, родные. А может быть, во Вселенной есть кто-нибудь более родные, чем мы с вами? Нету никого. Ангелы? Нет, ангелы сотворенные. А мы рожденные. И ангелы не так близко к Богу, как мы. И не ангелам Бог покорил будущую Вселенную, а нам с вами. Друзья, а куда же еще ближе? Апостол Павел говорит, разве не знаете? Неужели не знаете? Ну тогда знайте, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Живет в нас Дух Божий. Друзья, куда же еще ближе? А можно еще ближе? Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Друзья, вот смотрите. Куда нам еще к Богу ближе приближаться? Он нас некогда предузнал, да? Читаем Римлянам 8:20. Предузнал нас. Мы даже не знаем, что это за слово такое «предузнал». В мире таким словом не пользуется. Ну, как-то он нас заранее там узнал, да? Предопределил быть подобным образу Сына Своего. Предопределил. Ну, как бы назначил, что ли, вот. Вот это вот мой. Предопределил быть подобным. Потом призвал нас, да? Простил нам, больше того, оправдал. Оправдание больше, чем прощение. Прощение – это амнистия. А оправдание – иди, не, ты ни в чем не виновен. Он нас усыновил. Он нам сокровища на небесах собрал. И уже и посадил там. Только бы мы видели свое место, чтобы никто там его не занял. Друзья, он, ну, все нам Господь даровал. И Слово Божие, и благодать свою, и на кресте наши грехи. Ну, все. Друзья, куда же еще ближе? Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Вот интересно, у меня вот такой вопрос. Вот смотрите, друзья, вот приблизьтесь к Богу, да? И что? И приблизится, да? А если я не буду приближаться, Бог будет ко мне приближаться? Нет, да? А если я буду удаляться, что будет Господь делать? За мной побежит. А что он сделает? Уходить будет от меня. Будет уходить. Да, очень просто. Если вы, то я. Если вы, то я. Если вы, то я. А вот интересный такой момент. Обратите внимание. Вот книга «Паралипоменон», вторая книга «Паралипоменон», 15 глава, читаем со второго текста. «Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами». Будет найден. «А если оставите Его, Он оставит вас». Ну, пока понятно, да? Вот, вот так Господь оставит нас, если мы Его оставим. Теперь читаем Новый Завет, подтверждающий вот это положение, вот эту истину. Римлянам, послание к Римлянам, 1 глава. Читаем. «Как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, то и предал их Бог в похоте сердец их нечистоте». Как Бог, как они, вот так и Бог. Дальше читаем. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Потому и Бог предал их постыдным страстям». Вот как они, вот так и Бог. Еще читаем. «Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал Бог их превратному уму делать непотребство». Ну, как вот человек, так и Бог. Друзья, а можно такой сделать вывод, что приближение к Богу полностью зависит от меня? Можно сделать такой вывод? Или от меня не зависит? Зависит, да? Я могу приближаться к Господу и как бы говорю: «Господи, и ты ко мне приближайся». А могу стоять на месте, как бы говоря: «Господи, ты от меня на таком расстоянии, на хорошем, вот так вот. Вот на таком расстоянии ты от меня будь». Друзья, приближение к Богу зависит только от меня и от тебя, и больше ни от кого. Приблизься к Богу, и Бог приблизится к тебе. Сейчас мы будем брать примеры, вот такой, ну, пример двух людей. Посмотрим, как один приближался к Богу, и как Бог к этому относился, как Бог к нему приближался, как один удалялся от Бога, и Бог от него. Вот эту истину мы сейчас с вами проверим на примере из Священного Писания. Мы берем Авраама и Лота. Ну, прежде всего, давайте вспомним, вот так просто по пальцам посчитаем, что было у Авраама и Лота общего. К чему я это буду говорить? Потому что, друзья, у нас с вами много общего. Нас Бог предузнал, предопределил, призвал, оправдал, усыновил, грехи наши на кресте, и благодать нам свою даровал, и Слово Божие, и место на небесах, и сокровища. Это у нас общее все, да? Ну, давайте посмотрим. И у Авраама, и Лота что было общее? Ну, во-первых, они от одного места, да? Они вместо, из одного места они... Вот. Вместе вышли из этого своего селения, из насиженного места, так сказать, вышли вместе, они вместе, ну, они родственники, да? Это дядя и племянник, кровь и плоть у них одна. Теперь они, значит, странствуют вместе, ну, все тяготы, судьба у них была у обоих очень тяжелая, оседлая жизнь – это не очень трудная, а быть странником – это дело нелегкое. Там можно ожидать и разбойников, и что угодно. Вот. И теперь смотрите, они же были оба праведники, да? Авраам был праведник. Помните, как Авраама Бог ночью вывел, говорит, посчитай звездочки, посчитай. Вот столько будет у тебя потомства. Друзья, но и Лот был праведник. И мы об этом читаем в послании апостола Петра, о том, что Лот был праведник. И даже трижды упоминается, чтобы никто не сомневался, что он праведный. 2 Петра 2:7. «А праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, ударение делается на этом слове, сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей». Да? Он праведник. Друзья, сколько раз Авраам называл Лота праведником? Много раз он называл Лота праведником. Вот в 18 главе Бытия мы читаем так. Авраам подошел к Господу и говорит, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» А кого он имел в виду праведного? Лота, да? А потом он много раз вот задает вопрос, может быть, а, значит, 50 праведников, там столько-то праведников, столько... А в общем, он в уме держал только одного, да? Ему дорог был очень племянник, он его до чрезвычайности любил. Вот, и здесь вот несколько раз, я не помню, 7 раз, кажется, он назвал Лота праведником. И апостол Петр назвал его праведником. 10 раз в Писании говорится о том, что Лот праведник. Ну, они же оба верующие. Оба верующие, потому что праведность, она вменяется как? По вере, да? По вере. Ну, теперь давайте посмотрим, как Авраам приближался к Богу, как Бог к нему приближался, как Лот удалялся от Бога, как Бог от него удалился, хотя у них много общего было, у них почти все было общее. А конец какой? Посмотрим сами, друзья. Вот Авраам приближается к Богу. Вы посмотрите, как он к нему стремительно, с космической скоростью он приближается к Богу. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Еще не указал. Авраам пошел, не зная куда. Друзья, наверное, нет людей таких, чтобы спросить, а куда ты идешь? Не знаю. Друзья, как вы думаете, это просто вот так вот оставить вот это место и пойти? Нет, очень непросто. Авраам мог слышать столько много вопросов Сары. Авраам, куда идем? Не знаю, дорогая. А сколько будем там ходить? Не знаю. А когда сюда вернемся? Не знаю. Может, вообще не вернемся? Не знаю. Ну, в каком хоть направлении? На Сахалин, на Курильские острова, на Камчатку? Куда мы идем? Не знаю, дорогая, не знаю. Он только знал, что Бог с ним пойдет. И он послушался. Он знал, что трудная жизнь будет. Он переживал за Сару, которая была весьма красива. Какие там нравы в этом новом месте, куда Господь поведет, трудно сказать. А она весьма красива, и за нее переживал. Легко ему оставить родственников своих. Он знал кустик, он знал каждое деревце, он там Сару полюбил, он там на ней поженился, там они прожили долгое время. Легко оставить, друзья, вот вам бы сейчас, вот, ну, нам бы вот предложить, да? Вот, поезжайте, вот, не знаю куда, не знаю насколько, не знаю кому, вот, неизвестно зачем. Нет, никто не пойдет. Авраам пошел, повиновался Богу, послушался. Он приближался к Богу и очень стремительно. А вот вы посмотрите, когда мы читаем 17 главу Бытия, да, мы сейчас смотрим, как Авраам слушался Бога. Мы можем приблизиться к Богу послушанием. Значит, Авраам говорит так. Авраам говорит, значит, так, вот завет мой соблюди. А какой завет? Обрезывайте крайнюю плоть вашу. Я на 23 текст 17 главы хочу обратить особенное внимание. Там стоит слово «в тот самый день». В тот самый день, друзья, он обрезал все мужское население в тот самый день. Давайте хоть одну минуточку остановим внимание на этом и посмотрим, как Авраам приблизился. В стане Авраама было 318 рабов, которые способны были воевать. А сколько таких рабов, которые уже не были способны воевать или еще не способны воевать? Наверное, их больше тысячи. И малых, и больших. Друзья, в тот же самый день надо было сделать 1000 операций, может быть, больше в день. Такого претендента нет, что прецедента во всем мире, чтобы такой какой-нибудь хирургический корпус был, где бы можно было сделать 1000 операций в день. А кто хирурги? А что за ножи? Каменные, металлические, не знаем. Что, анестезирующие средства никаких? А кто делал эти операции, неизвестно. Может быть, сам Авраам. Друзья, как это, может быть, кто-то сам себе сделал? Не знаю. Не знаю, как это делались операции. А если подойдет мама и скажет: Авраам, у моего мальчика, ты знаешь, температурка высокая, давай через недельку. В этот же самый день. Больные есть, давай, Авраам. Друзья, а Бог устанавливал срок? Авраам, чтобы, вот я тебе сегодня говорю, да? Утром, чтобы вечером все было в порядке. Ставил он такое условие? Нет, не ставил. Друзья, вот Бог нам часто не ставит условия по времени, а сам смотрит, а когда же мы начнем исполнять? Мы уже знаем. И Бог смотрит на часы. Когда он будет исполнять? Авраам тоже начал на часы смотреть. И в тот же самый день. Мы читаем 26 текст, здесь немножко даже усилено. В тот же самый день, это второй раз, когда Бог говорит не один раз, надо обратить на это серьезное внимание. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил. Это было сделать нелегко, тем более, что это сделано было еще и с риском. С каким? А вы помните, как вот сыновья Иакова, вот они вдвоем, это Симеон и Леви, это записано в 34 главе Бытия, 25 текст. Симеон и Леви смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. В каком состоянии он был? В состоянии болезни. Два человека уничтожили весь город. Друзья, если кто-нибудь узнал бы, что у Авраама несметные сокровища, и у его племянника там, друзья, то смотрите, можно было смело напасть одному и двум человекам, и там от стана ничего не останется. Была вера. Авраам сильно-сильно приближался к Богу. Не мешкал, не медлил, и верою брал, и вот так приближался к Господу. Когда мы читаем 21 главу, еще немножко порассуждаем о том, как Господь, как он к Господу приближался. Вот обратите внимание. И это значит 21 глаз 9 текста. «Увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается, и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради своего сына, ради отрока. Это же все-таки его сын. Ну, у кого есть сыновья, те понимают, как сыновей выгонять на улицу. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плеча, и отрок и отпустил ее, и выгнал. Друзья, Авраам встал рано утром. Это как надо понимать? Через год или через месяц? На следующий день. Иначе нет было смысла писать «Авраам встал рано утром». Как он приближался к Богу. Только бы узнать волю Божью. А хорошо спал ночью? Наверное, ни одной минуты не спал. Встал рано утром, чтобы выпроводить отрока с его мамы, собственного сына. Друзья, 22 глава Бытие. Господь зондирует веру Авраама все глубже и глубже. Искушения были все сильнее и сильнее, огненные искушения. 22 глава. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, пойди в землю моря и там принеси его во всесожжение». Авраам встал рано утром. Наверное, что же не спал? Ни одной минуты, ни одной секунды не спал. Может быть, уже встал рано утром, а у него виски седые, белые. А может быть, он вообще тогда весь белый, было сказать трудно, но ночь была очень тяжелая. И все-таки Авраам встал рано утром. Друзья, как вы знаете, Сара знала о том, что он собирается делать, или не знала? Трудно сказать, я тоже не знаю. В вечности, я думаю, поинтересуемся, узнаем. А он с тобой поделился вот тем, что он сейчас пойдет убивать собственного сына? Трудно сказать. Но если она знает, то она тоже весьма близко приближалась к Богу, весьма быстро. Позволить вот так сделать собственным сыном не всякая мама сделает так, да? Друзья, Авраам встал рано утром, и вот уже дров наколол, вот уже ведет отрока, все. И жертвенник делает, наверное, Исаак собирает камни, да, помогает отцу, ищет камни, собирает, дрова раскладывает, все, папе помогает. Вот, ну, а потом Авраам руку протягивает к ножу. Друзья, Авраам весьма-весьма приближался к Богу верою. И вот так вот, когда читаем послание к евреям, написано: верою. Верою Авраам повиновался идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою он обитал на земле, обетованной, как он чужой. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака. И так далее, друзья, верою. Теперь посмотрим на Лота. Как Лот себя вел. 13 глава Бытие. Вот. Спорят пастухи, скота Авраамова, скота Лотова. Авраам предлагает мир, предлагает сделать такую мировую. Да не будет раздора между мною и тобою, не вся ли земля пред тобою? Вот отделись. Возвел очи Лот, посмотрел и выбирает хорошую местность, где высокая трава, наверное, где коровки могут хорошо покушать, сытно. Вот, и выбирает он, какую же он страну выбирает, всю окрестность Иорданскую. Друзья, вот этот первый шаг от падения Лота, вопрос он решил чисто на человеческой основе, на человеческом уровне, не по вере. Вот. А так вот ему понравилось, и он это дело вот это выбрал. И, ну, выбрал уже, наверное, с каким-то тайным туда, что-то в тайне какой-то дух начал, дух века, дух мира начал туда проникать к нему в сердце. И он, смотрите, как он сначала с окрестности Иорданскую, вот, потом он, значит, двинулся к востоку, На этом, в этом востоке там магнит какой-то был, и его этим магнитом туда замагничивало. Куда же он так? Вот. И Авраам стал жить в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, в городах, то в одном городе, то в другом. И вот так все близко, ближе, ближе к Содому. Куда он приближался, к Богу или к Содому? И раскинул шатры до Содома. Ну, пока до Содома еще ладно. А уже потом видим, что он и в самом Содоме. Вот так ему захотелось в этот Содом, и он так эластично, поэтапно и оказался в Содоме. Этого еще мало. Вот. Господь видит, что дело стоит плохо, посылает врагов на этот Содом, Лота забирают в плен. Может быть, Лот еще как-то поймет, что ему не место в этом Содоме, что получить прописку в Содоме – это дело совсем неугодное Богу. Но Господь все-таки посылает Авраама, чтобы он его выручил навстречу, чтобы Лот все-таки как-то взял себе вот на ум, что теперь в Содоме жить не надо. Но он опять в Содоме. Там такой сильный магнит, что он опять в Содоме. И не просто в Содоме, а он уже, ну, в самых воротах. И так постепенно вот проходил и пробирался к воротам. Ну, положение такое занять в этом содомском обществе. Друзья, ну а теперь давайте посмотрим, как Бог на это все реагировал. На действия Авраама и на действия Лота. Мы читаем 18 и 19 главу одновременно, чтобы лучше понять, потому что путем сравнения много нам откроется. Итак, читаем 18 и 19. «И явился ему», про Авраама читаем, «и явился ему Господь у Дубравы Мамре», когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Заметим это слово, да? Во время, значит, сидел при входе в шатер. Он сидел около шатра. Местоположение Лота. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Друзья, что такое ворота Содома? Ворота любого города тогда это был как своеобразный горисполком. Там вся знать сидела, там и судопроизводство, вся юриспруденция там содомская сидела, все эти старцы сидят, вот они там принимают решения. Если какой-то человек там вдруг согрешает каким-то тяжким грехом, вот, тогда, значит, надо будет просто этого человека привести туда. Вот, например, вот во Второзаконии в 21 главе написано: «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его, берут за руку, и куда его ведут? К воротам. И приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. Там сидят старейшины, там сидят мудрые люди. И скажут старейшинам города своего: сей сын наш был буен и непокорный, не слушает слов наших, мот и пьяница. Тогда все жители города пусть его побьют камнями до смерти». Друзья, а мама хочет вести сыночка, чтобы его побили до смерти? А папа хочет, чтобы его до смерти побили? А они вели своих детей на смерть? Вели. А для чего? Истреби зло из среды тебя. Вот ради этого вели. Истреби зло из среды себя. Истребить зло – это было важнее, чем сохранить ребенка вот в таком состоянии нехорошем. Друзья, вот один сидит у шатра, другой сидит в собрании, там, ну, первый псалом, когда читаем, да, «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». А он там был на этом совете. Ну, какой же он блаженный. Он мучился в праведной душе своей, а все-таки ходил туда на этот совет, а все-таки он там участвовал в этих советах. Теперь давайте посмотрим дальше. К Аврааму. «И явился ему Господь у дубра Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Дневной зной, сильная жара. Если так минут 10-15 без укрытия, без головной убора, просто будет солнечный удар, кровотечение из носа. А вот теперь мы читаем 19 главу. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содом». Вечером – это прохлада дня. С моря ветерок веет, все хорошо. Так, а теперь как реагирует на этот приход Авраам? Авраам возвел очи свои и взглянул. Вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал. Делаю остановку. Лот увидел и встал. Есть разница? Авраам побежал от входа в шатер и поклонился до земли. Друзья, несмотря на то, что такая жара, солнце в зените, вышел из укрытия, бежит. Старенький бородкой трясет, беши. Лот, племянник, сравнительно молодой человек в силе. Лот увидел и встал, чтобы встретить их. И поклонился лицом до земли. Друзья, и тот поклонился, и этот поклонился. Теперь Авраам говорит и сказал: «Владыка, владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, владыка». И сказал Лот: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте». Есть разница? Владыка, государи. А вы обратили внимание, и тот раб, и этот раб. Авраам говорит: «Не пройди мимо раба твоего». А Лот? И сказал: «Государи мои, взойдите в дом раба вашего». Оба раба. Друзья, между нами очень много общего. Но между нами есть, наверное, и Авраамы, которые считают, что они рабы. И есть Лоты, которые тоже считают, что они рабы Божьи. Но какие это разные рабы? Очень разные. Надо сказать, ну, совершенно разные. Давайте посмотрим, как Господь обращается с одним рабом и с другим рабом, хотя оба рабы. «Делает условия Авраам. Если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, засвидетельствуй, что я обрел благоволение. Если же ты не останешься, я буду знать, что я не обрел благоволение. Но если останешься, ты меня весьма-весьма порадуешь». Остался Господь? Остался. Друзья, там сердце, наверное, запрыгало. «Господи, я обрел у тебя благоволение». Вот если бы сейчас так можно было Господа испытать, да? Вот стоим где-нибудь у калиточки, Господь идет по улице. «Господи, не пройди мимо раба твоего». И Господь зайдет. Друзья, сердце, наверное, выскочит, да? «Я обрел благоволение пред очами твоими. Ты не прошел мимо раба твоего». Лот: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет». Друзья, я не знаю, как вы это слово, вот как у вас отзывается вот это слово, коротенькое «нет». Я всегда, когда читаю это «нет», оно для меня такое звонкое-звонкое, как будто это звонкая пощечина. «Нет». «Нет». «Не зайду». И тот раб, и этот раб. и тот верующий, и этот верующий, и этот праведник, и этот праведник. К одному зашел, а другому говорит: нет. Вот Авраам так говорит. Дальше читаем. С Господом разговаривает. И принесут немного воды. Принесут немного воды. И омоют ноги ваши. И отдохните под всем деревом. Принесут. Друзья, он уверен, что воду принесут. Почему? Да он имеет авторитет у себя в стане. Любому человеку, любой какой есть в стане, от мала до большого, он может сказать только пальцем: водички, и сейчас вода будет. Принесут. Лот: государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши. Умойте ноги ваши. Ноги ваши вы будете мыть сами. А почему? Что, воды нет? Нет, вода есть. Авторитета нет. Вот он подойдет к жене своей: дорогая, там пришли ко мне, надо ноги помыть. Я их не приглашала. Ты приглашал, ты и мой. Друзья, мы уже замечаем, как Господь удаляется от тех, кто от Него удаляется. Я думаю, там нет никакого послушания ни со стороны детей, ни со стороны жены. Он мог и к детям подойти: доченьки, там пришли государи, пожалуйста, ноги там, принесите водички, помойте. Мы этого делать не станем. Вот так Бог удаляется от тех, которые от Него удаляются. Вы обратили внимание? Вот это нет, оно вот так, как бы они говорят, государи как бы так говорят: Лот, несмотря что на улице ночью прохладно, а действительно в той местности ночью очень холодно, потому что, помните, Яков говорил Лавану, когда спорил с ним, он говорит: днем я мучился от жара, а ночью от холода. Ночью очень холодно там. Лучше мы ночью в прохладном месте, в холодном, чем у тебя в тепле. Лучше мы на твердом месте на земле, чем у тебя под периной, под теплой. Лучше мы с немытыми ногами, чем у тебя с чистыми ногами. Нет, мы ночуем на улице. Мы ночуем на улице. Друзья, приобрел он благоволение в очах Господних? Нет, мы ночуем на улице. Дело в том, что вот когда мы читаем Евангелие от Матфея, Господь говорит ученикам своим: в какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин. Наведывайтесь. Не торопитесь входить в первую попавшуюся калитку. Спросите, кто здесь живет? Нехорошие люди. Проходите мимо. И там оставайтесь, пока не выйдете. Это очень важно. Почему? Потому что если они выйдут из этого селения раньше, чем вот они из этого дома выйдут, они положат тень на эту квартиру, как будто там живут нехорошие люди. Вот, они там не остались, потому что с кем там жить? Там нехорошие люди. И там оставайтесь, пока не выйдете, чтобы тень не падала на этот дом. А вот помните вы, когда люди возмущались, ну, надо сказать, по делу возмущались, как они понимали, они возмущались по делу. Господь говорит: Захей, садись скорее, мне надо быть у тебя сегодня в доме. И все видят, и он поспешно сошел, принял его с радостью, этот Захей. И все видят, начали роптать и говорили: он зашел к человеку грешному. Да нельзя же к грешнику заходить. Что он сделал? Друзья, они в какой-то степени по делу говорили. Потому что они понимают, что надо сначала наведываться, кто там живет, а потом с грешными не надо заходить к грешнику. А вот еще интересный такой момент. Помните, когда Лидия, торговавшая багряницей, вот она, значит, уверовала все, и теперь она говорит апостолам, вот если, говорит, вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. А если не признали меня верную, ну, стало быть, понятно, тогда я недостойна, чтобы вы ко мне вошли под кров мой. И, наконец, друзья, я хочу прочитать очень важное место Евангелия от Луки, 24 главу, когда Господь идет с эммаусскими учениками, идут в направлении от Иерусалима, они в Иерусалим, а это очень значит, идут из Иерусалима, вот, и он говорит, Господь, очень длинную проповедь, вероятно, самую длинную проповедь, потому что в земной жизни они многое могли не понять, да, вот, а сейчас, вот, после того, как он сошел с неба, уже много-много он им открывает, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизившись они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Друзья, что он хотел показать этим? Они же ведь шли не в Иерусалим, а из Иерусалима. Была вера у них, одно разочарование. Он показывал им вид, что хочет идти далее. Друзья, нам никому Господь не показывает вид, что хочет идти дальше. Не хочет остановиться, а хочет пройти. Может быть, у кого-то есть такое на сердце. Господи, я вот так думаю, наверное, что ты как-то проходишь мимо меня, не останавливаешься. Теперь обратите внимание. Но они удерживали его. Не то, чтобы одноразово удержали. Ну, останься, и он остался. Удерживали. Ну, останься, а он идет дальше. Ну, остановись, а он дальше идет. Начинают ее, останься с нами, день уже склонился к вечеру, ну куда ж ты идешь? А теперь наш пример, вернемся к Лоту. Он же сильно упрашивал их, сильно упрашивал. И они пошли к нему и пришли в дом его. Друзья, вот так вот. Читаем дальше. Авраам говорит, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего. Ну, не считает себя достойным, чтобы они у него долго были. Вот, пойдете мимо раба вашего. И вот пообещал, значит, что сейчас трапеза будет. И обратите внимание, они сказали, сделай так, как говоришь. Да? Хорошо себе в Библии так подчеркнуть. Сделай так, как говоришь. А то, если будешь говорить одно, делать совсем другое, люди тебя просто не поймут, посчитают, что ты лицемер. И поспешил Авраам в шатер к Саре. Поспешил. Друзья, а как вы думаете, а зачем ему торопиться? И еще и самому. Да любому отроку скажи, он сейчас побежит. А вот сам хочет послужить. Вот такая ревность, а Господь наблюдает. Ух, Авраам сам побежал. И так как бы даже унизительно, да? Хозяин всего этого стана бежит, как слуга какой-то. Все на него смотрят, что Авраам бегает? Так ты любой бы сейчас побежал. Нет, сам. А что он о себе много думает? Абсолютно немного. И с таким с радушием, с желанием. Вот, друзья, смирение, да? Полное смирение. Не как волноубой, а смирение с радостью, доброжелательно, с радушием таким принимает. Такое гостеприимство. Вот это стопроцентное смирение. И побежал Авраам. Какая скорость! Как на ристалище. Поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, поскорее замеси три, поскорее, не тяни, быстрее давай. Она бы могла сказать, Авраам, а ты знаешь, сколько мне лет, ты не забыл? У тебя же есть молодые, А он, оказывается, делает ее участницей гостеприимства, а еще и кого? Самого Господа. Какой мудрый муж, да? И жена поучаствует, чтобы принять такого высокого гостя. И вот Сара. А как вы думаете, друзья, как Сара ответила на такое? А ну-ка, скорее, замеси 30-й лучшей муки. Как она ему ответила? Вот в первом послании апостола Петра, вот. Тут можно даже такую проекцию сделать, как она могла ответить. Сара повиновалась Аврааму, 1 Петра 3:6. Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Друзья, жены наши не называют, наверное, мужей своих господами, да? Так как-то не принято. Вот, ну, как-то по-другому называют. Ну, иногда уменьшительно-ласкательно, а иногда увеличительно, знаете как? Так, вот. И она, наверное, сказала: «Слушаюсь, господин мой, слушаюсь». И тут быстренько за мукой бежит месть. Он сделал им угощение. Лот, ну ты же мужчина, ты же муж. Да какая там мука, какие там... Что такое? А где же твои дочки? А жена, наконец, где? Почему сам? Неужели такие дети непослушные? Друзья, мы понимаем, как важно приближаться к Богу. И как Бог приближается к нам. Дочери бы и слушать не захотели. Какая там мука? Иди сам готовь. Это ответ на удаление от Бога. Вот теперь Авраам несет все вот это и взял масло, молока, теленка приготовленного, ну, еще и хлеб, наверное, теплой Сары, да, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, ну, как официант, да? Ну, не сел с ними, это было бы совсем уже нехорошо, а так встал и, ну, что под, там, подает одно, другое, убирает, новое подставляет блюдо. Друзья, вы посмотрите, и масло есть чем смазать, молока запечен, да? Вот, теленочек. Друзья, давайте посмотрим меню Лота. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы. И они ели. Испек пресные хлебы. Друзья, вот так встретил Господа. Друзья, вот так Господь приближается на наше приближение к Нему. Вы посмотрите, как Авраам стремительно приближался к Господу. Какой он имел авторитет, Авраам, в своем доме. Все быстро делается, по первому слову. Рабы послушные, Сара послушная. Все на скорости, а у Лота как какой-то средневековый замок. Все тихо. Все как-то стоит, никакого движения, да вообще никаких людей здесь не видно. Лот не имеет никакого авторитета у себя в доме. Вот так Бог удаляется от тех, которые удаляются от Него. Друзья, давайте посмотрим еще, как Господь приближался к Аврааму. Вот, когда вот, Авраам с Господом разговаривает, вот, и Господь говорит так: «Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» Друзья, кому так Бог может сказать «утаю я»? А вот те, которые приближаются к Господу. Когда мы читаем 24-й Псалом, здесь написано так: «Тайна Господня боящимся Его, кому Господь много открывает, тем, кто его боятся, тем, кто к нему приближается. И весьма близко Авраам приблизился к Богу, и Господь говорит: «Разве я от тебя утаю? Я тебя все открою, все планы свои, вот, все намерения я тебе открою». А теперь смотрите, Авраам получает преимущество ходатайствовать за своего бедного племянника, за весь Содом. Это преимущество близкого человека ходатайствовать за другого. Чтобы ходатайствовать за другого, надо самому приблизиться, а то за нас будут ходатайствовать, чтобы мы не погибли. Друзья, теперь давайте посмотрим, вот как еще Господь приближался к Аврааму. Ну, хотя бы вот прочитать вот так вот 25 главу Бытие с 7 текста. «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет». А сколько было Лоту, когда он умер? Не знаем. Нет. Безызвестный Лот. Вот так Господь удаляется от тех, которые от Него удаляются. Неизвестно, сколько он жил. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй». Друзья, в какой старости умер Лот? В доброй? Прочитаем. Вы помните, когда Господь позволил ему жить в Сигоре, да? Вот. Но он боялся там жить. Почему? Он думал, со дня на день что-то там с неба свалится. Смотрите, несмотря на то, что Бог позволил ему жить в Сигоре, он все-таки, тут сказано так: «И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе». Стал жить в горе. Что это за жилье? Что это за место? Друзья, ну как жить в горе? Не в горе, а в горе. Тут ударение стоит. Стал жить в горе. И с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. Страх. Последние дни жизни или годы отмечены страхом. Он боялся жить в Сигоре. Боялся чего-нибудь Авраам? Ничего не боялся. И жил в пещере. Друзья, заглянем на одну минуту в эту пещеру. Что это за жилье? Что за обстановка? Ни шифонер не поставишь, ни кровать, ничего туда не... Что это за жизнь в пещере? Он стал жить в пещере, и с ним две дочери его. Это что, счастливая старость вот такая? Дальше прочитаем об Аврааме. Авраам умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью. Ну, насыщенный, я так понимаю, если бы Господь ему сказал: «Авраам, ну еще месяц поживешь, Господи, я уже насыщенный, давай уже забирай меня». Ну, уже, ну как губка вот все впитала, ни одной капли, все только может выливаться, впитываться уже ничего. Насыщенный, в старости добрый, престарелый, вот, и приложился к народу своему. А куда Лот приложился? Куда-то приложился. Дальше. «И погребли его Исаак и Измаил». Сыновья погребают. Вот так Бог приближается. Кто погребал Лота? Где его погребали? Ничего не известно. «И погребли его сыновья его в пещере Махпели на поле Ефрона». Полные географические данные. В пещере Махпели на поле Ефрона, сына Цахара Хитиянина. Полный адрес. Против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. Друзья, давайте посмотрим, сколько потерял Лот. Оставил богатство свое в Содоме. Жена вышла из Содома, оглянулась. И Лот лишился жены. Теперь дочери с ним живут. Что это за жизнь такая? Мужей нет. Мужья, или сказать, зятья, будущие мужья погибли там, в Содоме остались. В Содоме, конечно, Лот не имел жертвенника. Какой там жертвенник в Содоме? Друзья, теперь вот живет с дочками. И вот подговаривают содомский грех. Напоим отца нашего. Друзья, пьянство – это содомский грех. Напоим отца нашего. Отец не устоял. Слабый был, духовно весьма слабый. Не устоял против стакана вина. И что дальше? Старшая родила моавитян. Отец женился на собственной дочери. И она ему родила Моава, а он стал отцом врагов Божьего народа. Друзья, так Господь удаляется от тех, которые от Него удаляются. Вторая родила манитян, это тоже злейшие враги, будущие злейшие враги Израиля. Друзья, потомки нетрезвого Лота, враги израильского народа. Друзья, хороший пример всем нам. Ну и, наконец, друзья, послушание сына Исаака до смерти послушный. Ни минуты не колебался он, не просил прощения, не вырывался, не кричал отроком «Спасите меня!», не пристыждил отца, что ты со мной делаешь, не уговаривал, не всхлипывал. Стоял, отец его связывал. Какое послушание! Так Бог приближается к тем, которые приближаются к Нему. А что с дочерями Лота? Послушные были. Вот так Бог удаляется от тех, которые удаляются от Него. Друзья, я думаю, что здесь никаких не надо особенных выводов делать. Все так на поверхности лежит. Одно только хочется сказать вместе с псалмопевцем. «А мне благо приближаться к Господу». Давайте склонимся в молитве сердцами нашими и на коленях будем вопиять о благодати Божией, чтобы нам самим приближаться к Богу. И судьба детей во многом будет зависеть от нас. Пусть нас Господь благословит, хвала Ему за все. Аминь.